4. Разрешение космологической идеи о полноте зависимости явлений в их существовании вообще. В предыдущем параграфе мы рассматривали изменения чувственно воспринимаемого мира в их динамическом ряду, где каждое из них подчинено другому как своей причине. Теперь этот ряд состояний служит нам только руководством, чтобы прийти к мысли о существовании, которое может быть высшим условием всего изменчивого, а именно к необходимой сущности. Речь идет здесь не о необусловленной причинности, а о безусловном существовании самой субстанции. Следовательно, ряд, который мы имеем в виду, есть, собственно, только ряд понятий, а не созерцаний, поскольку одно служит условием для другого. Но так как в совокупности явлений все изменчиво, стало быть обусловлено по своему существованию, то совершенно очевидно, что в ряду зависимого существования не может быть никакого необусловленного члена, существование которого было бы абсолютно необходимым. Следовательно, если бы явления были вещами самими по себе, и значит их условия вместе с обусловленным всегда принадлежали бы к одному и тому же ряду созерцаний, то необходимая сущность, как условие существования явлений, чувственно воспринимаемого мира, была бы совершенно невозможна. Однако динамический регресс обладает следующей особенностью, отличающей его от математического регресса. Математический регресс имеет дело, собственно, только со сложением частей в целое или разложением целого на его части. И потому условия этого ряда всегда следует рассматривать как части его, стало быть, как однородные и потому как явления. В динамическом же регрессе речь идет не о возможности необусловленного целого из данных частей или необусловленной части данного целого, а о выведении состояния из его причины или о выведении случайного существования самой субстанции из необходимого существования, и потому здесь не требуется, чтобы условие непременно составляло вместе с обусловленным один эмпирический ряд. Таким образом, из кажущейся антиномии, лежащей перед нами, есть еще какой-то выход. Оба противоречащие друг другу положения могут быть истинными в различных отношениях, а именно все вещи чувственно воспринимаемого мира совершенно случайны, стало быть, имеют всегда лишь эмпирически обусловленное существование, но для всего ряда существует также не эмпирическое условие, то есть, безусловно, необходимая сущность. В самом деле, как интеллигибельное условие, она вовсе не должна принадлежать к ряду как член его, даже как высший член, или делать какой-либо член ряда эмпирически необусловленным. Весь чувственно воспринимаемый мир во всех его звеньях она оставляет в его эмпирически обусловленном существовании. Следовательно, этот способ полагать безусловное существование в основу явлений отличается от эмпирически обусловленной причинности, свободы, рассмотренной в предыдущем параграфе, тем, что при свободе сама вещь как причина, субстанция феноменон, все же еще входила в ряд условий, и только ее причинность мыслилась как интеллигибельная. Здесь же необходимая сущность должна мыслиться целиком вне ряда чувственно воспринимаемого мира, как ens extramundanum. Сущность, существо, находящееся за пределами мира. Латынь. И только в интеллигибельной форме. Лишь этим путем можно избежать того, что она сама не была подчинена закону случайности и зависимости всех явлений. Итак, регулятивный принцип разума в отношении этой нашей задачи состоит в следующем. В чувственно воспринимаемом мире все имеет эмпирически обусловленное существование, и никакое свойство в нем не имеет безусловной необходимости. В ряду условий в чувственно воспринимаемом мире нет ни одного члена, для которого не следовало бы ожидать и по возможности дальше искать эмпирических условий в возможном опыте. Ничто не дает нам права выводить существование какого бы то ни было условия вне эмпирического ряда или считать это существование в самом ряду абсолютно независимым и самостоятельным, хотя этим не отрицается, что весь ряд зависит от какой-нибудь интеллигибельной сущности, которая поэтому свободна от всякого эмпирического условия и скорее содержит в себе основания возможности всех этих явлений. Однако мы вовсе не намереваемся доказывать таким путем безусловно необходимое существование такой сущности или обосновать на этом хотя бы только возможность чисто интеллигибельного условия существования явлений чувственно воспринимаемого мира. Подобно тому, как мы ограничили разум, чтобы он не потерял нити эмпирических условий и не пускался в область трансцендентных оснований для объяснения, невыразимых in concreto, точно так же мы лишь ограничиваем теперь с другой стороны закон чисто эмпирического применения рассудка, чтобы он не занимался решением вопроса о возможности вещей вообще и не объявлял невозможным интеллигибельное лишь потому, что оно не нужно нам для объяснения явлений. Итак, это только показывает, что совершенная случайность всех вещей природы и всех их эмпирических условий вполне согласуется с произвольным допущением необходимого, хотя и чисто интеллигибельного условия. Следовательно, никакого истинного противоречия между этими утверждениями нет, и потому они оба могут быть истинными. Быть может, такая безусловно необходимая сущность, мыслимая рассудком, сама по себе невозможна. Однако нельзя заключить это, исходя из общей случайности и зависимости всего, что принадлежит к чувственно воспринимаемому миру, или из принципа, требующего, чтобы мы не останавливались ни на одном звене его, поскольку он случайен, и не ссылались на причины вне мира. Разум идет одной дорогой в эмпирическом применении и совершенно особой в трансцендентальном. Чувственно воспринимаемый мир не содержит в себе ничего, кроме явлений, но явления – суть только представления, которые, в свою очередь, всегда чувственно обусловлены. И так как здесь нашими объектами никогда не бывают вещи сами по себе, то нечего удивляться тому, что мы никогда не вправе делать скачок от какого бы то ни было члена эмпирического ряда за пределы чувственности, как это было бы возможно, если бы мы имели дело с вещами самими по себе, которые существовали бы вне своего трансцендентального основания и которые можно было бы оставить, чтобы искать причину их существования вне их. В отношении случайных вещей это во всяком случае необходимо было бы сделать, но не в отношении того, что есть только представление о вещах, сама случайность которых есть лишь феномен и может приводить только к регрессу, определяющему феномены, то есть к эмпирическому регрессу. Но мыслить себе интеллигибельное основание явлений, то есть чувственно воспринимаемый мир, свободное от случайности чувственно воспринимаемого мира, не противоречит ни неограниченному эмпирическому регрессу в ряду явлений, ни полной случайности их. Только это мы и должны были сделать для устранения кажущейся антиномии. И только таким образом можно было это сделать. Действительно, если условия для всякого обусловленного по своему существованию всегда есть чувственное условие, и именно поэтому принадлежит к ряду, то оно само также обусловлено, как это доказывает антитезис четвертой антиномии. Следовательно, если противоречие с разумом, которое требует безусловного, должно оставаться, или безусловное должно быть дано вне ряда в интеллигибельном, необходимость которого не требует и не допускает никакого эмпирического условия, и стало быть в отношении к явлениям безусловно необходимо. На эмпирическое применение разума в отношении условий существования в чувственно воспринимаемом мире не влияет допущение чисто интеллигибельной сущности. А на основании принципа полной случайности это применение восходит от эмпирических условий к более отдаленным условиям, которые всегда, опять-таки, эмпирические. Точно так же и это регулятивное основоположение не исключает допущение, находящееся вне ряда интеллигибельной причины, когда дело идет о чистом применении разума в отношении целей. В самом деле, в таком случае интеллигибельная причина означает лишь трансцендентальное и неизвестное нам основание возможности чувственного ряда вообще, и существование ее независимое от всех условий чувственного ряда и, безусловно, необходимое в отношении их, вовсе не противоречит безграничной случайности его, а, следовательно, и нигде не заканчивающемуся регрессу в ряду эмпирических условий.